поддерживала под руку раненого Тихона Марковского. Он был в длинной шубе и в шапке. «Ага, драные комиссары!» Подполковник Мезин подскочил к Марковскому, выдернул его из ряда и ударил в лицо. «Голову держи, главнокомандующий! Шуба тебя не спасет, сволочь! Ты опозорил звание русского офицера! Настал твой час, большевик!» Аду Лебедеву задержал полковник Розанов. Схватил ее за ремень гимнастерки, приподнял. «Ну, птичка, весу в тебе мало, а натворила ты, сволочь, много пакости». «Борис Геннадьевич», — кивнул Липунову, — «узнаешь птаху? Кому ты совала под нос свой револьвер? Вспомнила или забыла? Эту тварь четвертовать мало». И, зажав лапой лицо Ады, повернул ее, как бы отвинчивая голову. За первой четверкой прогнали еще группу. И с ними Печерского в пальто и кепке, тоже с чемоданом. Шел он, кособочась и прихрамывая. Кто-то из офицеров опознал его. «Ага, вот еще один из тех самых». А Исаул Потылицын кому-то ответил. «Мы знаем, кого не следует в тюрьму вести». Ной быстро оглянулся на Потылицына. Тот разговаривал с Коротковским. «Угу, ясно. Кого дьявола метит свои жертвы?» Вывели Вейнбаума, Породовского, Дымова и какую-то женщину с ними. И когда их погнали вниз по трапу, Липунов сказал Мезину: «Ни одного из этих». «Понятно, в тюрьму доставит. Есть на то чье-то высшее указание. А чье?» В следующей четверке крайне слева шел Тимофей Прокопьевич Боровиков. Но сперва я не узнал его. Босяк какой-то в рваной хламиде, простоголовый, избитый, лицо распухшее. «Господа! Чрезвычайный комиссар совнаркома Боровиков!» — опознал Исаул Потылицын. Трех арестантов оттеснили в сторону, а Боровикова окружили Липунов, Мезин, Коротковский, подхорунжий Коростылев, капрал Кнап, державшийся до этого в стороне, но решивший взглянуть на комиссара совнаркома. «За хлебом приехал», — узнал Ной голос Липунова. «Ты его получишь, комиссар, сегодня же. Сыт будешь по горловую косточку. Всю совдепию накормишь». Перебивая один другого, выплескивали на Боровикова ненависть и злобу. Ной ждал, что Боровикова начнут избивать, но его почему-то не тронули. Только Мезин, как бы напутствуя, сказал ему: «Ты, как офицер, умей умереть по-геройски». На что Боровиков ответил: «Ладно, учтем». И когда он спускался по трапу, Мезин кинул Потылицыну: «Всыпать этому комиссару». Потылицын понял, Боровикова отдают ему на расправу. Липунов поторапливал: «Скорее, скорее. К 4 часам арестованных надо доставить в тюрьму». Спешно прогоняли женщин, все больше молодых. Шли друг за другом, кто в чем, в пальто, в жакетах, почти все с чемоданчиками, узлами. Вдруг на берегу послышались крики арестованных, как будто тишину ночи развалило воплем на две половины. «Караул! Помогите! Ой, мама, за что? За что?» Пьяные казаки, выгоняя арестованных на крутой берег, подчивали их кто чем мог — прикладами, ножными шашек, плетями. Ни Липунов, ни Мезин глазом не повели, как будто им всем уши заложило. За женщинами снова погнали мужчин. Ной напряженно всматривался в каждое лицо. Ивана все не было. И вот протащились последние 5 стариков, еле шли, поддерживая друг друга. Подпоручик Колупников сказал: «Все, разрешите отпустить мою команду? Солдаты дьявольски устали, господа». Липунов поблагодарил Колупникова за доблестную службу и отпустил всю его команду.